Как раз когда Локк собирался согласиться, его взгляд скользнул по ученикам. Их глаза сверкали светом, как будто им не терпелось поговорить с ним. Рост духа Локка также обеспечил ему более острый разум. Он сдержал то, что собирался сказать, и вместо этого ответил вежливой улыбкой. Затем он похлопал себя по животу и сказал: «Сейчас я голоден. Лорд Локк хочет есть. Весь несвязанный персонал должен немедленно уйти». Когда воин-гоблин закричал, у учеников и гоблинов, пришедших праздновать, не было другого выбора, кроме как неохотно выйти. Тем временем у первого магического механика гоблина наконец-то появилась возможность сесть и поесть. Между тем, его близкие товарищи, ученик по очищению тела Докса и ученик по растениям Эко могли только стоять в толпе. Они издали смотрели на благородного и гордого гоблина, не в силах сделать к нему ни шагу. Лорд Локк слишком занят, у него не было времени встретиться с товарищами. Более того, что они сделают, даже если встретиться? Огромная пропасть между адептом и учениками не заполнится хрупкими чувствами прошлого. Адепты. Этот мир всегда принадлежал адептам. Белая башня. В яркой волшебной комнате на 12 этаже Мерил читала серию магических документов. Она нахмурилась. Большинство из них были запросами на материалы, представленные адептами клана. Чем больше документов она читала, тем глубже становились морщины на ее лбу. Наконец, она отложила ручку и начала тереть голову. Старый лис Ван Ли стоял рядом с ней, помогая ей работать. Он поднял голову и в замешательстве посмотрел на Мерил. Запросы на обычные ресурсы и материалы выросли на 37% с прошлого месяца. Это огромные расходы. Мерил объяснила свое разочарование. Ван Ли горько рассмеялся и утешил ее. «Леди Мерил, не беспокойтесь. Ресурсные площадки в Айловис будут успешно функционировать еще 3 месяца. Далее, у клана не будет необходимости покупать обычные ресурсы и материалы извне. Мы сможем обеспечить себя собственным производством, я знаю, но это все равно займет 3 месяца. Текущие запасы магических кристаллов клана опустились ниже миллиона. Почему бы не позволить отряду охотников на драконов в Лэнс снова мобилизоваться? Мы не можем, группа только что убила 2 драконов 1-го класса. Суматоха еще не утихла. Если они начнут действовать сейчас, то, скорее всего, столкнутся с целой стаей драконов. Нам лучше подождать. Кстати, не случилось ли сегодня в башне чего-нибудь необычного? Случилось, леди Мерил. О, расскажи, гоблин из учеников, которых привел лидер клана, успешно продвинулся. Сейчас он празднует ММ, адепт-гоблин, звучит немного неловко, но это повышение силы клана. Иди и скажи этому гоблину, чтобы он присоединился к Белой башне, и все знания 1-го класса клана будут открыты. Все эти вонючие торговцы и бесполезные воины могут стоять в стороне. Да, Ван Ли улыбнулся, услышав это. Ресурсы, власть, женщины, магические кристаллы и знания. Что же выберет этот счастливчик? Хе-хе, я с нетерпением жду его ответа. Глава 865, 5-й этаж огненного трона. Лаборатория. Грим с сожалением отложил хирургический нож и принялся убирать операционную платформу. Эксперимент с похитителем источника прошел успешно. Существо прекрасно унаследовало некоторые врожденные способности единорога. Тем не менее, передача естественных способностей похитителя источника третьей стороне стала новой проблемой. Родословная всегда была вопросом чистоты, и любые примеси непосредственно влияют на возможность будущего продвижения. Грим имел только родство с Элементием и считался чистым человеком с точки зрения его родословной. Он не отказался от своей человеческой формы даже после 3 продвижений. В конце концов, так называемое тело пламени и тело пламенного демона были просто навыками трансформации, принадлежащими его родству с Элементием. Если он полностью превратится в тело Элементия, то наверняка получит повышение урона от огня. Однако в результате этого он будет страдать во время своих последующих продвижений. Любой, кто был заклинателем, знал, что формы жизни Элементия жили на удивление долго, но особенно трудно было продвигаться вперед. Если бы Грим решил стать огненным существом, когда он был 2-го класса, он никогда бы не продвинулся в 3-й класс так быстро. Это был компромисс. Родословная Грима напоминала чистый лист бумаги, на котором было достаточно места, чтобы выражать себя. Однако он должен был тщательно выбирать свою родословную. Он должен убедиться, что его новая родословная полностью ассимилируется с его нынешней огненной близостью, а не разрушит ее. Однако, прежде чем это станет возможным, Он должен будет сначала накопить необходимый опыт в изоляции и трансплантации родословной. Однако эти вещи было трудно достать. В конце концов, исследования и секреты, связанные с родословными, всегда были самой скрытой информацией в любом клане или организации. Грим мог бы остаться в клане Саруба еще на какое-то время, но тогда у него не было ни малейшего шанса войти в контакт с такими секретами. Между тем, попытка получить такое исследование из внешнего мира была не более чем фантазией. Ни один клан никогда не опубликовал бы такие результаты исследований. Более того, кланы адептов родословной всегда сурово подавляли адептов, проводивших частные исследования по изоляции и трансплантации родословной. Если такие секреты когда-нибудь будут раскрыты, это поставит всех адептов родословной в опасное положение. Родословная была странной и неосязаемой силой. Она существовала в плоти и душе всех существ и была несравненно могущественна. Исследования родословных в прошлом всегда были сосредоточены на крови целевого существа. Адепты верили, что регулярное удаление примесей и увеличение концентрации высокоэнергетических веществ в крови позволит им найти источник силы, стоящий за родословными существами. Чип принципиально согласился с этим направлением исследований. Другим адептам Чип не помогал, но их разум не намного уступал ему. После десятков тысяч лет непрерывных исследований понимание адептами родословных достигло высокого уровня. Таким образом, источник всей силы родословной обнаруживается исследованием крови. Между тем у Грима были идеальные условия для подобных исследований. Он успешно извлек всю кровь из тела существа и изо всех сил пытался понять, что же изменило его. С помощью массива увеличения на операционной платформе и детального сканирования чипа Грим начал увеличивать кровь существа прямо как делали ученые на Земле в его предыдущей жизни. Кровь существа была обезвожена. Единственное, что осталось, это небольшое количество белка, немного живой ткани, остатки клеток, мертвые бактерии и мелкие паразиты. Эти вещи обычно не были видны, но они составляли более 96% содержания крови. Чтобы избавиться от этих элементов, требовался особый процесс. Любые проблемы, возникшие в ходе этого процесса, привели бы к тому, что процесс очистки крови был бы напрасным. У древних адептов не было таких инструментов, как увеличительные стекла, нагреватели, охладители, испарители, фильтры и сепараторы. Тот факт, что им удалось завершить подобное исследование родословной только с помощью магических массивов, производил огромное впечатление на Грима. Прямо сейчас он совершенно не представлял, как адептам в прошлом удавалось совершить такой подвиг. Высокоэнергетическое вещество, что же это за вещество, способное вызвать огромную магическую силу? Какое отношение оно имело к душе? Как это передавалось из поколения в поколение? Грим невольно почесал затылок. Очевидно, это проблемы, которые он должен решить. Грим вышел из биологической лаборатории и пошел в душ, чтобы избавиться от запаха крови. Затем он начал наслаждаться роскошным застольем. С его нынешними способностями он не умрет, даже если просидит без еды целый месяц. Однако еда и медитация были важными способами, с помощью которых он увеличивал свои силы. В частности, ребра огненного дракона стали незаменимой пищей с тех пор, как он получил контроль над драконьей плоскостью. По сравнению с медитацией и собиранием частиц элементия, чтобы увеличить верхний предел его духа, потребление ребер огненного дракона было превосходным методом для повышения его силы. В то время как его тело поглощало чистую энергию огненного элементия, высокоэнергетическое вещество в мясе огненного дракона постоянно питало его тело. Мощная магическая сила требовала мощного тела. Почему все драконы такие огромные? Чтобы поддержать их мощные требования к родословной. Взять, к примеру, похитителя источника. Он лишил единорога его родословного таланта из-за его странной способности, но у него не было крепкого телосложения единорога и наполненной священной силой мышечной ткани. Вот почему он не мог выпустить масштабный ореол очищения, как это могли сделать единороги. Это было все равно, что поместить мощный генератор в полуразвалившуюся колесницу. Хозяин не только не сможет полностью использовать эту силу, но и сама эта сила приведет к распаду тела хозяина. Генетическая последовательность тоже распадется. Конечно, если бы этому странному существу дали несколько лет, чтобы приспособиться к своей новой силе, оно могло бы обрести тело, подобное единорогам. В конце концов, только такой сосуд был пригоден для того, чтобы талант родословный раскрыл свой полный потенциал. Даже с повышением его класса, к Как мог Гримм надеяться высвободить больше магической силы, если он не хотел менять форму человеческого тела? В конце концов, его двухметровое тело может содержать ограниченное количество магической силы. Вот почему Гримм должен был постепенно улучшать свое телосложение, поглощая высококачественную пищу. Это то, что все адепты делали за кулисами. В конце концов, люди были недолговечным видом. Их тела были хрупкими, и они не обладали исключительными расовыми талантами. Их единственной силой были средние способности во всех аспектах. Любой адепт, который хотел стать сильнее, должен был использовать любые средства, необходимые для изменения и трансформации своего тела. После, не было никакой возможности повернуть назад. Это проблема, с которой сталкивались все адепты. Каждый день Гримм откладывал для себя 5 килограммов ребер огненного дракона. Идеальное число, которое Чип получил после вычислений. С его нынешним телосложением, 5 килограммов ребер огненного дракона требовали ровно одного дня для переваривания. Этого количества как раз достаточно, чтобы не тратить впустую ни еду, ни время. Насладившись единственной за весь день трапезой, Гримм провел остаток времени в алхимической лаборатории. После завоевания гоблинской плоскости Гримм, естественно, перенял у них множество магических машинных технологий. Анализ чипа показал, что вполне возможно объединить эту потустороннюю технологию с его собственными методами создания големов. Гримм давным-давно теоретизировал комбинацию големов элементия с магическими машинами. Однако воплощение этой идеи в жизнь потребовало решения очень многих сложных вопросов. Во-первых, высокомагические сплавы. Во-вторых, энергетические эффекты. В-третьих, магический дух. Если ни один из этих трех не решить, сочетание големов и магических машин останется не более чем несбыточной мечтой. Высокомагические сплавы были первой проблемой, которую Гримм должен преодолеть при создании этих новых магических машин элементия. Из тысяч металлов, которые Чип хранил в своей библиотеке данных, только 70 из них обладали некоторой магической проводимостью, и менее 5 из них обладали полной проводимостью. Големы элементия, которых создал Гримм, состояли из более чем 60% всех существующих атрибутов. Без подходящего магического металла для проведения магической энергии машины не смогли бы высвободить свою силу. В течение последних нескольких дней Гримм постоянно подбирал подходящие магические металлы и изо всех сил старался создать высокомагический сплав, который мог бы удовлетворить его требования. А они заключались в полной магической проводимости и способности использовать большое количество магической силы. Между тем, такие вещи, как физическая защита и магическое сопротивление, могут быть решены другими средствами. Энергетический эффект – это было основным требованием для магических машин элементия. У адепта были ядра сознания для запоминания и создания модели заклинаний. Как же тогда должны сражаться эти магические машины элементия? Как движущиеся пушки, как лучники. Они будут стрелять энергетическими лучами? Это, несомненно, уничтожило бы мощное преимущество големов элементия в способности творить заклинания естественным путем. Если бы они сражались таким образом, Гримм мог бы просто усилить лучников. Между тем, магический дух был единственным способом обеспечить магические машины элементия искусственным интеллектом. Однако для этого Гримму сначала нужно было овладеть некоторыми заклинаниями души. По крайней мере, ему понадобится заклинание души на уровне мастеров-некромантов. Гримм намеревался заставить Чип управлять этими магическими машинами, но с его нынешним уровнем изучения душ он был далек от того, чтобы создать копию Чипа, выполняющую функцию ядра магического духа. К счастью, после перехода в третий класс у Гримма было достаточно времени, чтобы восполнить свои недостатки. Глава 866. Город Диан. Это был общественный город, управляемый непосредственно советом ведьм, а также вход в северные земли. Для торговой палаты гоблинов, которая намеревалась расширить свой бизнес в северных землях, этот город был важным центром их внимания. В город вернулся фурор с группой купцов-гоблинов. Северные земли были относительно безопасны, но гоблины из багряного клана считались подчиненной силой ведьм судьбы. Таким образом, в период войны они сталкивались с проблемами от ведьм холодной зимы. Поэтому гоблинам лучше всего путешествовать вместе с торговцами-гоблинами, которых сопровождали магические машины. Фурор успешно вошел в город Диан. Он попрощался с Олтоком, капитаном торгового отряда, и прошел через 3 улицы до магазина, который здесь открыла торговая палата гоблинов. Основной деятельностью этого магазина была торговля рабами, перевозка грузов, добыча полезных ископаемых и лесозаготовки. Они также вели частную торговлю огнестрельным оружием и браконьерскими товарами. Однако магические энергетические винтовки, магические энергетические пушки, магические машины и другое сверхъестественное оружие были контрабандой по указу северных ведьм. Чтобы не выводить из себя правителей этой страны, гоблины держались в тени и продавали обычное оружие вроде гоблинских винтовок и алхимических бомб. В данный момент великий вождь гоблинов Снарлакс устанавливал контакт с ведьмами в городе Диан. Он пытался получить права на продажу сверхъестественных предметов. Однако переговоры шли не очень гладко. Казалось, ведьмы намеревались принять решение только после того, как война между двумя группировками ведьм завершится. Это приводило в бешенство и безмерно расстраивало Снарлакса. Однако еще больше его расстроили плохие новости, которые принес ему посланник Фурор. Лок, гоблин, который недавно продвинулся до магического механика, решил присоединиться к Белой башне и стать там контрактным адептом. Это был страшный удар для Снарлакса. Снарлакс сразу же начал беспокойно расхаживать по своей комнате, громко проклиная этого гоблина-предателя. Подумать только, что он, будучи гоблином, отказался помогать своим собратьям и вместо этого побежал к башне адепта человека. И все же, как бы он ни ругался и ни кричал, это не меняло жестокой реальности. Главная торговая палата гоблинов, какой она была в настоящее время, не могла привлечь ни одного адепта с властью. Торговая палата организовала коммуникационные центры в более чем 30 городах континента адептов, магазины в более чем 100 городах и имело 127 торговых групп различных размеров. У Снарлакса было более 10 тысяч вооруженных единиц под рукой, а также 600 магических машин. Однако число адептов и учеников, которыми он владел, не превышало 30 человек. 90% из них были учениками. Только двое из них были настоящими адептами, и оба были странствующими адептами начинающего первого класса. Главная торговая палата гоблинов была подчиненной силой багряного клана и могла запросить защиту адепта из штаб-квартиры. И все же в конце концов это не их сила. Кроме того, помощь из штаб-квартиры не всегда может спасти их. Большую часть времени гоблины-инженеры, посланные на разведку и поиски шахт в глубинах Черного леса, вынуждены были полагаться на защиту неуклюжих и медлительных магических машин. Это нанесло огромные потери талантам торговой палаты. Однако, несмотря на то, насколько суровой казалась окружающая обстановка и насколько опасной была ситуация, Снарлакс никогда не отказывался от своего решения расширить свое влияние. Он путешествовал, устанавливая контакт с местными властями и соблазняя их взятками, и все это в попытке получить монополию на продукт или права на торговлю специальными товарами. Снарлакс мог предложить только экзотических рабов. Хотя большинство эльфов Фаен попало в руки адептов клана, Грим сумел использовать свои каналы для получения низших продуктов. С ними Снарлакс успешно завершил свои переговоры в 5 северных городах ведьм. Однако Снарлакс наткнулся на железную стену в городе Диан. Эта проклятая смотрительница замка 3-го класса из ведьм смерти не согласилась на его просьбу, даже после того, как приняла 3 дракона рожденных 2-го класса, 2 мужчин-эльфов и сотню сильных рабов-агров. Снарлакс попытался разобраться. Он узнал, что эта ведьма смерти дружит с ведьмами холодной зимы. Если бы не ведьмы судьбы, стоящие за торговой палатой, эта ведьма послала бы войска, чтобы окружить их. Снарлакс уже был в ярости, когда Фурор принес плохие новости. Торговая палата гоблинов не была самостоятельной организацией. Это была всего лишь комбинация из 4-5 сил гоблинов. Там были магнаты Blackwater, которые специализировались на работорговле, компания Risk Investment, которая специализировалась на добыче полезных ископаемых и лесозаготовках, а также торговая группа Мусин, которая торговала огнестрельным оружием. Причина, по которой Снарлакс смог объединить их под своим началом, была связана с его личными отношениями с адептами багряного клана. Однако, если бы он допустил какую-нибудь ошибку в важном деловом решении, магнаты и бизнес-лидеры, стоящие ниже него, быстро бы его заменили. Вот что больше всего беспокоило Снарлакса. Причина, по которой он так спешил заполучить мощную силу адепта, заключалась в том, чтобы держать этих честолюбивых и нетерпеливых волков в узде. К несчастью, он потерпел неудачу на самом первом шаге. Огненный трон, лаборатория алхимии. Раздался шипящий звук припоя, и в воздухе полетели искры. Экзоскелет магической машины, созданный для помощи в бою, начал обретать форму. Он выглядел как металлическая броня, мерцающая холодным голубым светом. В задней части брони виднелся длинный ряд вентиляционных отверстий, выпускающих белый пар. На каждом суставе были гигантские взаимосвязанные шестерни. Эти шестеренки вращались каждый раз, когда броня делала шаг. Генераторы силового поля, размещенные по всей машине, могли формировать свое собственное силовое поле. Вместе они могли построить куполообразное защитное силовое поле, которое покрывало всю конструкцию. Оружие на броне включало в себя как скорострельные энергетические винтовки, так и магические энергетические пушки зоны действия. Грудную полость заполнял таинственный трехмерный массив со встроенным кристаллическим ядром голема элементия. В прошлом такая магическая машина всегда полагалась на магические энергетические батареи для обеспечения мобильности. Без небольшого генератора магической энергии такие машины должны были каждые полчаса отходить от боя, чтобы заменить батареи. Это не проблема в мелких стычках, но серьезный ограничивающий фактор в войнах. Теперь Грим пытался объединить големов элементия с магическими машинами. Это позволило бы големам элементия обрести полную металлическую оболочку, чтобы защитить свои хрупкие ядра. Эта теоретическая идея была полностью осуществима. Однако в магических машинах элементия высокого класса, которые Грим изготовил лично, использовались только материалы и ресурсы самого высокого качества. Следовательно, стоимость каждой единицы была очень высока. Если бы Грим хотел массово производить эти машины, ему пришлось бы оптимизировать и усовершенствовать три техники: магический сплав, энергетический эффект и магический дух. Грим манипулировал обжигающим лучом, чтобы спаять вместе последний компонент магической машины. Он захлопнул металлическую дверь под грудью и сделал несколько шагов назад. Убедившись, что никаких проблем нет, он отдал приказ активировать машину. Биебдан, приказ активировать магическую машину элементия. Система проверки. Защитные силовые поля в норме. Печь элементия начала работу. Выходная эффективность нормальная. Система циркуляции магической энергии снабжает энергией остальные части. Результаты обратной связи отличные. Система мобильности брони включена. Сигнал хороший. Начало функциональных тестов. Двухметровая магическая машина медленно начала двигаться. В ее грудь будто засунули огромный огненный шар. Красное пламя и обжигающие волны жара хлынули наружу. Чистая огненная энергия вытекала из ядра голема, медленно освещая корпус машины. Магический сплав, который мерцал холодным голубым светом, начал краснеть от бурлящей огненной энергии. Под управлением чипа магическая машина тяжелыми шагами двинулась вперед. Она подняла две магические энергетические винтовки и начала стрелять. Красные лучи пересекли сотню метров и попали в каменные стены башни, оставив в камне 10-сантиметровые воронки. Важно отметить, что внутренние стены башни были защищены магической энергией. Обычные атаки должны были сначала пробить магическую защиту. Энергетических винтовок магической машины было достаточно, чтобы пробить броню человеческих солдат. Чип произвел некоторые вычисления и показал, что эти винтовки имели до 260 очков мощности с энергией, подаваемой ядром голема. Это как тотальная атака адепта второго класса. Закончив испытание с винтовкой, Грим приказал магической машине проверить магическую энергетическую пушку на спине. Машина присела на корточки, по плечам скользнул ствол и зафиксировался на месте. Через 3 секунды из пушки вылетел ослепительно-красный огненный шар. 420 очков. Грим расплылся в улыбке. Как и ожидалось от первой магической машины элементия, на которую он потратил 350 тысяч магических кристаллов. На самом деле, при определенных обстоятельствах она может угрожать даже адептам третьего класса. Глава 867. Война, ведущаяся между ведьмами судьбы и ведьмами холодной зимы, была и странной, и в то же время нелепой. Разница в силе между обеими сторонами была настолько велика, что их боевые действия были совершенно противоположны. Ученики и ведьмы ветви судьбы не заботились о своих территориях и ресурсах. Они немедленно отступали, если оказывались в проигрышном положении. Если ведьмы холодной зимы преследовали их, они оставляли позади своих големов элементия, чтобы самим бежать с поля боя. Однако всякий раз, когда ведьмы судьбы получали преимущество, вся группа ведьм и учеников формировала отряд самоубийц. Они использовали дешевых големов элементия и заставляли их атаковать линии фронта. Тем временем они прятались где-нибудь в безопасном месте или использовали палочки мгновенных заклинаний и магические свитки. Следовательно, ведьмы судьбы держали свои потери на абсолютном минимуме. Ведьмы холодной зимы провели подсчет и обнаружили, что их потери в шокирующем соотношении 11-1. Даже Моргана, которая обычно оставалась в долине Айснау, не могла больше сохранять самообладание. Всего через 2 месяца после начала войны Моргана вышла из долины с группой ледяных стражей. Как ни странно, весь ход битвы перевернулся в тот момент, когда на поле битвы появилась ведьма 3-го класса. Все ведьмы судьбы и ученики отступили в башню судьбы, как им было приказано. Те, кто остался сражаться с ведьмами холодной зимы, были 2-ми классами багряного клана. Ведьмы холодной зимы придумывали всевозможные способы выследить их, но их усилия были безуспешны. Они могли ранить дракона рожденного 2-го класса и заставить гоблина Шреддера отступить, но один из их 2-х классов был похищен Мэри и ее войсками. Если считать их потери, то ведьмы холодной зимы практически потеряли все боевые силы, которыми они владели. Моргана не могла принять эту реальность. Она лично присоединилась к битве и намеревалась преподать врагу жестокий урок. К несчастью, Зака, Тигул и Мэри часто работали вместе и никогда не сталкивались с Морганой лицом к лицу. Однако, если они обнаруживали, что 2-й класс противника изолирован, Мэри возглавляла группу вампиров 2-го класса и шла на штурм. Морозная магия ведьм холодной зимы была сильна как в нападении, так и в обороне. Однако даже они с огромным трудом отбивались от атак многочисленных вампиров. Это не говоря о том, что среди этих вампиров пряталась Мэри, кровавая королева, которая была почти на пике 2-го класса. Атаки Мэри были слабоваты. Ее когти, усиленные энергией крови, имели 180 очков силы. И все же нельзя было отрицать скорость атак Мэри. Обмен урона на скорость. При скорости 3 атак в секунду, удары кровавой тени Мэри были ужасающими. После интеграции потусторонних рун обычные атаки Мэри содержали как коррозию энергии крови, так и способность обходить защиту теневого урона. С ними было чрезвычайно трудно иметь дело. Даже если ведьмы холодной зимы завернутся в толстую ледяную скорлупу, они не смогут остановить просачивание этих 2 магических эффектов. Кроме лидера ведьм 3-го класса Морганы, другие ведьмы ничего не могли сделать Мэри. Они не смогут бороться с ней, даже если захотят, и не смогут сбежать. Тихое болото в обширных равнинах на окраине драконьей погибели. Достаточно опасное место. Повсюду виднелись лужи грязи, окутанные густым влажным туманом. Места казались травянистыми, но любой, кто ступал в эти места, немедленно падал в болото, наполненное илом и мутной водой. В болоте скрывались водные магические существа. Они выслеживали любого, кто входил в болото. Как только чужак оказывался в болотной грязи, они бросались на него, отрывая своими острыми когтями теплую плоть жертвы. Почти никто из торговцев не осмеливался пройти мимо тихого болота. Однако группа ведьм, спустившихся с небес сегодня, нарушила здесь тишину. Моргана спрыгнула с 3-метрового снежного орла. Она ступила в грязь и невольно нахмурилась, почувствовав рвотный позыв от запаха болота. «Ты уверена, что они здесь?» – спросила Моргана у человека рядом с ней, заместителя лидера Сера. Сера была ведьмой 2-го класса с красивым лицом и фигурой, однако выражение ее лица было настолько холодным, что придавало ей нечеловеческий вид. Услышав этот вопрос, Сера произнесла заклинание, а затем кивнула. Зевелина позаботилась о том, чтобы покрыть ее слоем холода, когда ее ударит. Противник не сможет нейтрализовать эту ледяную ауру. Моргана закрыла глаза, чтобы ощутить ауру. Как и ожидалось, знакомая морозная аура вела прямо в глубину болота. «Тогда поторопись, не позволяй этой суке Мэри снова ускользнуть из наших рук. Сера, ты ведешь 4 человека и окружаешь ее. Найдите ее. Я отрежу ей путь к отступлению с 2-го конца. Мы должны захватить эту чертову королеву». Моргана шагнула вперед. Ее тело превратилось в гигантскую ледяную скульптуру. В следующую секунду скульптура разлетелась вдребезги, оставив после себя землю, полную ледяных осколков. «Слышали? Постройтесь парами и рассредоточьтесь. Найдите эту Мэри. Посмотрим, осмелится ли вампиры показаться здесь». Ведьмы мобилизовали 8 ведьм для этой операции. Кроме Морганы 3-го класса и Сера 2-го класса, остальные 6 ведьм тоже были 2-го класса. На маленьком островке в глубине болота, все вокруг было покрыто илом и водой. 100-метровый квадратный остров был единственным местом с твердой грязью, и на нем сейчас находилась Мэри. Она стояла на краю острова, глядя вдаль. Туман здесь был густой, видимость сильно ограничена. Кроме того, повсюду были ил, грязь, вода, кусты, шипы и зловещие призрачные деревья. Слишком много мест, где можно было спрятаться. У Тихого болота были свои собственные тайны. Даже духовные чувства не могли проникнуть сквозь этот похожий на вуаль туман. Таким образом, найти спрятавшегося человека было почти невозможно. Хаэм, ты не сможешь сбежать. У ног Мэри лежала окровавленная и связанная ведьма. С холодным на твоем теле наши люди смогут учуять твой запах даже за 5 километров сбежать? С какой стати мне бежать? Наш лидер уже догнал нас. Думаешь, ты сможешь отбиться от ведьмы третьего класса? Хе-хе, ты права. Моргана пришла. Она позади, хочет отрезать мне путь. Ты что ты задумала? Зевелина видела, что Мэри не проявляет никаких признаков паники. Более того, Мэри, казалось, прекрасно понимала все, что происходило за пределами болота. В ее сердце закралась тревога. Может ли быть, к несчастью, прежде чем она успела собраться с мыслями, Мэри подняла ногу и пнула ведьму в болото. Сука! Зевелина успела только выругаться, прежде чем погрузиться в болотную воду, оставив после себя пару пузырьков. Там была пара магических существ уровня адепта. Они не могли убить ведьму второго класса, даже если она была ранена и связана. Тем не менее, боль неизбежна. Мэри без колебаний прыгнула вперед. Она взмахнула крыльями и превратилась в багровую вспышку, устремившись в ту сторону, откуда пришла ведьма. Синее пятно обморожения справа на ее талии исчезло. Где-то в тихом болоте. Рил парила в 10 метрах над болотом. Болото не было неподвижным. Оно текло в определенном направлении. Только слой травы на поверхности создавал неверное впечатление, что оно неподвижно. Кроме того, в грязи было довольно много диких магических существ. Будь то слизняки, утонувшие зомби или призрачные няни. Ни одно из этих существ не могло ускользнуть от духовных чувств Рил. Мэри всегда славилась своей жестокостью и коварными планами. Ведьмы холодной зимы ей не противник. Однако в этот момент Рил сопровождали ее спутники. Неважно, насколько свирепой была Мэри. Пару секунд против нее продержаться можно. Пока Рил тянет время, ее спутники доберутся до них, и у этой так называемой кровавой королевы будет мало шансов спастись. Таким образом, они смогут схватить значительного врага. Вознаграждение будет огромным. Ведьмы холодной зимы рыскали в свободном строю, все ради того, чтобы выманить врага. Пока Рил искала, она вдруг ощутила ауру холода, и этот человек несся к ней со скоростью стрелы. Черт возьми, это же Мэри. Рил прищурилась. Глава 868. Сражение тут же вспыхнуло. Туман в 30 метрах перед ней расступился, алый силуэт метнулся к ведьме Рил, как вспышка молнии. Мгновенный ледяной щит остановил руку противника. Пока фигура противника была покрыта слоем инея, а движения временно замедлились, ведьма Рил взмахнула волшебной палочкой. Буря острых ледяных лезвий и вихрь холодного ветра подняли противника в воздух. По всему стройному телу врага появились маленькие порезы, но холод заморозил раны прежде, чем кровь успела пролиться. Что-то не так, Мэри не могла быть такой слабой, не так ли? Ведьма Рил нахмурилась. Она сосредоточилась и попыталась сообщить об этом своим спутникам, которые спешили ей на помощь. Тем не менее, в этот момент темно-красный силуэт вырвался из снега и бросился на Рил. Черт возьми, это был план врага. Хотя она и понимала, что происходит, у Рил не было лишней энергии, чтобы предупредить своих спутников. Две прекрасные фигуры, одна красная, другая белая, столкнулись друг с другом, превратив болото в месиво. Ведьмы, находившиеся рядом с Рил, получив ее предупреждение, послали своим спутникам сигнал тревоги. Затем они быстро приблизились. Ведьма Сера тоже была на пике второго класса. Она взяла инициативу в свои руки и бросилась вперед. Сделав это, они оставили двух ведьм, которые были на краю поискового строя, в самом тылу. Лайла была одной из таких несчастных ведьм. Она находилась в правом углу веерообразного поискового отряда. К тому времени, когда сигнал тревоги достиг ее сознания, двое спутников слева от нее уже направлялись к полю битвы. Когда она, наконец, получила сигнал и остановилась, чтобы сменить направление, между ней и ее партнерами был уже километр. 1 километр обычно ничего не значил для адептов. На полной скорости Лайле понадобится всего 30-40 секунд, чтобы догнать своих спутников. Однако в глазах человека со злыми намерениями этот километр был расстоянием между жизнью и смертью. Как только Лайла повернулась, на болото спустились 5 алых силуэтов. Двое из них вынырнули из грязи, один – из призрачного дерева неподалеку, а двое спустились с облаков. Они окружили Лейлу. В грязи прятались Сорос и Виндзор, два кровавых рыцаря. Они убрали грязь со своих тел, как только показались, и запустили два мощных алых меча в ведьму холодной зимы с расстояния 30 метров. Тем временем трое кровавых эльфов бросились к Лейле и перекрыли пути к отступлению. Черт возьми, у Лейлы даже не было времени проклясть этих вампиров за их коварство. Она быстро подняла ледяной щит и начала бросать леденящие ветры, чтобы заморозить кровавых эльфов. Эти эльфы были того же класса, что и она, и, таким образом, обладали потрясающе высокой магической устойчивостью. Ледяная магия Лейлы могла удержать их замерзшими едва ли на полсекунды. Однако этой полсекунды оказалось достаточно, чтобы она успела уклониться от вражеских ударов и избежать шквала атак. Однако она имела дело с 5 вампирами 2-го класса. По отдельности никто из них ей не противник. Однако когда все 5 набросились на нее, не заботясь о своей собственной жизни, это совсем другая история. Это поставило Лейлу в крайне затруднительное положение. Черт возьми, прошло уже 10 секунд. Неужели ее спутники слепы и глухи? Неужели они не видят эту битву? Ведьма Лейла боролась изо всех сил, постоянно глядя в ту сторону, где находились ее спутники. Ее спутники тоже не были идиотами. Они сразу же поняли замысел врага, когда почувствовали взрыв энергии позади себя. Однако, когда они повернулись, Мэри взмахнула своими алыми крыльями и появилась перед ними. Две ведьмы холодной зимы были могущественны, но они не верили, что смогут одолеть эту жутко быструю кровавую королеву всего за 1-2 минуты. Они сражались в течение 70 секунд, прежде чем Мэри закричала и сбежала с поля боя до того, как появились другие ведьмы. Ей пришлось выдержать атаки 2 других ведьм. Две ведьмы из холодной зимы на секунду остолбенели, прежде чем поняли, что оба поля битвы слева и справа от них погрузились в полную тишину. Как раз в тот момент, когда они решали, в каком направлении идти, появилась заместитель лидера Сера с 3 другими ведьмами. Они держали в руках кровавого эльфа, замороженного в глыбе льда. Наконец-то они поймали одного из врагов. Как только эта мысль появилась в их головах, ведьмы сразу же подумали о Лиле, которую они оставили позади. Их лица побледнели. Один за одного, неужели они обменяли кровавого эльфа на 1 из своих ведьм? Эта сделка была сбалансирована лишь на поверхности, но ведьмы холодной зимы не могли не нахмуриться. Все эти кровавые эльфы были чудовищами, созданными с помощью зловещей магии. Они не могли считаться формальными 2-ми классами. Между тем, их ведьму они выращивали на протяжении многих лет, что стоило огромных ресурсов. Эти двое даже не были на одном уровне, их нельзя было сравнить. «Убить ее?» — резко спросила ведьма. Сера молча покачала головой. «Мы не можем. Убей ее», — уныло объяснила одна из ведьм, «и у них будет повод убить наших сестер. Не забывайте, что 2 наших товарищей уже попали к ним». Заместитель лидера Сера прищурилась. «Я была на болоте. Ничего зловещего. Похоже, они заранее подготовили поле битвы. Мы беспечны. Мы слишком просто вступили на их арену. Тогда искать, я уже проинформировала лидера. Она идет. Если эти вампиры хотят пойти на 2-й раунд, я позабочусь, чтобы они остались». Ведьмы снова разделились. Однако на этот раз они сократили расстояние между собой всего до 200 метров. Чего ведьмы холодной зимы не знали, так это того факта, что в небе в тумане над болотом скользили 10 глазных машин. В глубине болота установлен массив нарушения. Он нарушает дух. Однако багряные адепты подготовились и установили специальные кристаллы наблюдения по всему болоту. Затем они использовали систему для передачи полученной информации в глазные машины, где вампирам в бою передавалась карта всей местности в реальном времени. Так, кровавого эльфа использовали в качестве приманки, чтобы заманить ведьм в массив. Тогда Мэри лично перехватила и отрезала все возможные подкрепления изолированной ведьме. Вот как им удалось схватить ведьму холодной зимы ценой эльфа. Таким образом, пленники Мэри превратились из 1 в 2. Однако как раз в тот момент, когда Мэри и другие вампиры собрались вместе, чтобы обсудить новое нападение, глазные машины передали тревожные новости. С задней стороны болота на них неслась страшная снежная буря. Все, что несла буря, было заморожено во льду. Даже кристаллы наблюдения, которые они установили заранее, потеряли связь. Было ясно, что Моргана потеряла терпение и пробивает себе дорогу. «Уведите пленников. Я хочу сразиться с этой Морганой». Мэри не хотела потерять все, что она выиграла в борьбе. Таким образом, По ее приказу вампиры выгребли из болота потрепанную Зевелину, превратились в летучих мышей, облетели разрушительную метель и пробрались обратно в драконью погибель с обеими ранеными ведьмами. Они были в основном на территории ведьм судьбы. Все магические существа там были под контролем башни судьбы. Если ведьмы из холодной зимы осмелятся вторгнуться сюда, дорога к башне будет тяжелой. Однако Мэри не уходила. Она медленно начала организовывать свою экипировку. Сердце Мэри было спокойным и собранным, у вампиров не было сердцебиения. Именно из-за отсутствия у них способности создавать кровь они были вынуждены выкачивать ее из других. Сердца больше не двигались и потеряли свои первоначальные функции, но они все еще были самым важным органом для вампиров. Это потому, что большая часть их душевного сознания хранилась в сердце. Это был настоящий медиум и хозяин их души. Грим может бороться против адепта третьего класса, сам будучи второго класса. Почему она не может? Мэри набирала скорость, летя прямо в снежную бурю. Глава 869. Мэри неслась через болото с невиданной скоростью. Теперь Мэри могла летать по небу даже без помощи крыльев летучей мыши на спине. Багровое остаточное изображение волочилось за Мэри, пока она шла через болото. Кончики ее ног слегка касались травы. Кружащаяся снежная буря опустошала безмолвное болото. Там, где проходила снежная буря, грязь и болото замерзали, а колючки и кустарники застывали. Даже свирепые магические существа, которые прятались в дюжине метров под грязью, от сильного холода превращались в ледяные скульптуры. Метель надвигалась с очень большой скоростью. На краю дикой бури виднелся силуэт стройной высокой женщины. Снежная буря была подобна прекрасной вуали, наброшенной на ее гибкое тело. Между ними оставалось еще 200 метров расстояния, но Мэри уже чувствовала, как ее тело колышется на ветру, словно ее вот-вот унесет прочь свирепый ветер. Разрушительная метель вдалеке неслась прямо на нее. «Хорошо, очень хорошо, я вспомнила твое имя. Мэри, я надеюсь, ты не пожалеешь о том, что сейчас делаешь». Из бури донесся леденящий душу голос Морганы. Сразу же после этого из бури вылетело несколько десятков белых снежков, стреляя ледяными стрелами во все стороны. Мэри подняла свой дух до предела. Мир перед ней начал замедляться. Некоторые из стрел летели прямо на нее, некоторые изгибались, некоторые дико кружились, а другие вращались на ветру. Они налетали друг на друга и заставляли траекторию и без того хаотичного дождя стрел становиться более непредсказуемой. Обычные адепты могли только воздвигнуть щит. Однако разум Мэри был полностью погружен в сражение. Она уже забыла о страхе и смерти. Ее фигура превратилась во вспышку молнии. Она прошла сквозь плотную бурю стрел. Мэри видела каждую деталь. Что такое власть? Этот свирепый шторм, начатый Морганой третьего класса, должен был считаться крайним проявлением льда, верно? Однако в глазах действительно сильных личностей сила этой бури была слишком рассеяна. Ей не удалось должным образом сконцентрировать силу мороза в одной точке и нанести врагу максимальный урон. У Мэри даже хватило смелости пройти через ледяной шар третьего класса, получив лишь несколько ран. Это был самый значительный недостаток всей магии Элементия. Мэри была похожа на королеву, прогуливающуюся по миру, который поставили на паузу. Когда она доходила до места, где было слишком много стрел, она вытягивала тонкий палец. Вокруг этого пальца обвивалась алая энергия. Острие стрелы смещалось на несколько градусов, не попадая в цель. С точки зрения Мэри, это были всего лишь страницы с картинками. Однако в глазах Морганы все это было загадочно и тревожно. Стрелы не оставили никакого свободного места. И все же эта проклятая Мэри была похожа на аристократку, небрежно прогуливающуюся по собственному саду. Никакого следа ужаса или страха в ее невозмутимом лице. Еще хуже было то, что она выглядела так, словно была одержима защитником судьбы. Как ни странно, когда стрелы долетали до нее, они пролетали мимо. Мэри осталась невредима. Моргана была в ужасе. Мэри тяжело дышала. Она поддерживала это чудесное состояние всего лишь 5 секунд и прекрасно избежала смертоносного заклинания третьего класса. Если бы она могла держать себя в этом фантастическом состоянии намного дольше, разве она не смогла бы победить всех своих противников? Тем не менее, эти 5 секунд истощили почти весь ее дух. Если бы не крепкое телосложение вампира второго класса, она бы уже упала в обморок. Мэри выругалась и быстро ретировалась. Она достала алый кристалл крови и бросила его в рот. Кристалл крови, сделанный из концентрированной драконьей крови второго класса, быстро превратился в активную энергию крови внутри ее тела. Моргана была ошеломлена выступлением Мэри. Она только сейчас осознала странное состояние Мэри и поняла, что Мэри, должно быть, активировала какую-то секретную технику. Однако этот прием имел шокирующий недостаток. Он высосал ее дух. Осознав это, Моргана перестала удивляться поведению Мэри. Она взмахнула обеими руками, сформировав большое облако инея и льда. С таким мастерством Морганы над ледяной магией Мэри, вероятно, превратится в ледяную скульптуру в тот же миг, когда ледяная аура поглотит ее. Когда это случится, она окажется во власти ведьмы третьего класса. Мэри быстро отступила, облако инея последовало за ней. Передний край ледяной волны находился не более чем в полуметре от крыльев Мэри. У Мэри не осталось выбора. Она подняла голову и испустила пронзительный крик. Вокруг нее мгновенно разлилась бурная волна кровавой энергии. Скорость ее полета мгновенно возросла на 50%. Моргана преуспела в ледяной магии, но она не была столь специализирована в полете. Эта вспышка силы, исходящая от Мэри, позволила ей увеличить между ними расстояние. Вскоре Мэри исчезла в глубине тумана. Моргана прошла еще 1 километр, прежде чем неохотно остановилась. Метель ревела и бушевала, превращая окрестности в мир льда и снега. К несчастью, как бы она ни была взбешена, нельзя было изменить тот факт, что враг сбежал. Этот проклятый вампир второго класса. Ее боевая мощь не шла ни в какое сравнение с ней, но это ужасающая скорость. Ну и что с того, что ее магические способности невероятно сильны? Все напрасно, если она не могла догнать врага. Впервые Моргана начала слегка сожалеть о том, что в прошлом не вкладывала в свою скорость больше труда. Этот короткий контакт в глубине тихого болота не был известен никому другому. Мэри могла истощить свой дух, и ее тело могло быть слегка повреждено от взрыва энергии крови, но ее сердце кипело от возбуждения. Все потому, что она ясно увидела свой будущий путь развития. Этот стиль боя подходил ей больше всего. Мэри не медлила. Ее тело превратилось в багровую вспышку и вернулось в башню судьбы. В этот момент Мэри вдруг почувствовала уверенность в своем продвижении в третий класс. Башня судьбы. Алиса стояла на астрологической платформе, молча глядя вдаль. Конечно, с такого расстояния она не могла видеть всего, что происходило в тихом болоте, но все, что только что развернулось, было отражено в массивной зеркальной стене перед ней. Огромная и яркая звездная сила медленно угасала, а одинокая фигура Алисы казалась хрупкой и слабой. Фея Хелен кружила вокруг нее, повышая голос, когда расспрашивала Алису: «Почему вы помогли ей? Почему? Она же ваша конкурентка. Зачем истощать свою собственную силу, чтобы помочь ей? Если бы это была я бы прокляла ее, чтобы она потеряла контроль над своей силой и умерла от рук этой ведьмы третьего класса». Алиса только что преодолела свою летаргию. «Ах ты, маленькая паршивка, где ты научилась таким плохим вещам? Ты молода и не понимаешь, что такое компаньон. Если бы мы начали плести интриги друг против друга, то эта новообразованная организация начала бы разваливаться. Чем сильнее наши союзники, тем лучше они смогут нас защитить. Разве это не хорошо, ХМ? Я не могу убедить вас, и все же я не думаю, что следовало помогать этой девчонке. Она всегда таскается за этим парнем». Голос Хелен становился все тише и тише. «Это ведь мое дело, не так ли?» Алиса слабо усмехнулась. «Ладно, больше никаких шуточек. А сейчас дай мне отдохнуть, пожалуйста». Когда мастер и фея вышли из комнаты, астрологическая платформа снова погрузилась в темноту и тишину. Глава 870. Как третий класс сильнее второго? Если анализировать в простых и более широких терминах, это огромная сила, лучшее телосложение, более высокая скорость и устрашающий дух. Однако ни один адепт не смог бы увеличить свои атрибуты таким окольным путем. Всегда существовали компромиссы и приоритеты. Таким образом, адепты элементе отдавали приоритет духу, уделяя внимание телосложению и полностью отказываясь от силы и ловкости. В то же время адепты очищения тела делились на 3 различные категории. Одни подчеркивали силу, другие – телосложение, а третьи, как и Мэри, делали упор на ловкость. С другой стороны, специализация адептов родословной зависела от того, какую родословную они унаследовали. Если они унаследовали родословную гигантской обезьяны, их телосложение и сила были бы значительно увеличены, ловкость тоже бы не отставала. Дух – их единственное слабое место. Если бы они унаследовали родословную огненного дракона, увеличены были бы все атрибуты. Огненная магия была бы неоспорима. Однако такой анализ был лишь кратким изложением. Нельзя забывать, что, будучи адептами третьего класса, они жили на несколько сотен лет больше, чем обычный адепт второго класса. В течение этих сотен лет они могли использовать все доступные им техники и методы, чтобы улучшить свою базовую силу и раскрыть потенциал, чтобы идти еще дальше по пути магии. Вот почему Моргана, как ведьма третьего класса, обладала не только чрезвычайно высоким духом, но и приличными числами остальных своих атрибутов. Моргана. Продвинутый третий класс. Профессия. Адепт Алиментия. Специализация лед. Телесные атрибуты. Сила 24, телосложение 21, ловкость 1, бдух 37. Профессиональные навыки. Ледяная родословная. Несмотря на то, что Моргана была ведьмой Элементия третьего класса, ее телосложение и сила превысили 20 очков. Это также означало, что у нее крепкое тело, не слабее, чем у адепта очищения тела второго класса. Таким образом, будь то с точки зрения выносливости или способности к регенерации, она была на том же уровне, что и адепт очищения тела второго класса. Возможно, единственной разницей были их рефлексы и навыки ближнего боя. Возможно, она и не смогла бы победить адепта очищения тела второго класса в ближнем бою, но ее превосходящая сопротивляемость была уже на их уровне. Наделив себя заклинаниями третьего класса, она могла бы взять молот и сражаться с адептом очищения тела второго класса в течение сотен раундов. 16 очков ловкости также означали, что скорость Морганы была примерно такой же, как у Мэри, когда она была первого класса. Возможно, это слишком медленно против Мэри, чья ловкость теперь достигала 29 очков, но в большинстве сражений этого было более чем достаточно. Честно говоря, если бы не бонус скорости к времени броска заклинания от повышения ловкости выше 15 очков, Моргана не потрудилась бы инвестировать свое время в этот атрибут. Между тем, дух был связан со многими вещами, включая силу заклинания, длительность магического эффекта и ряд других атрибутов. С 37 очками духа Морганы любая простая ледяная стрела из ее руки, даже без усиления магической экипировки, могла достичь 370 очков силы. С другой стороны, ледяной щит второго класса адепта Элементия второго класса мог защититься до 350 очков. Даже достойно защищенный адепт второго класса перед Морганой хрупок, как бумага. Пара простых мгновенных заклинаний третьего класса, и она пронзит их яичную скорлупу и превратит в ледяную скульптуру. С физическим и магическим сопротивлением ведьмы третьего класса и усилением других заклинаний третьего класса защита Морганы достигала 6-7 сотен очков. Даже если она не станет отвечать адепту Элементия второго класса, противник не сможет ничего сделать против нее. Однако все это не учитывало магические способности Морганы. Важно отметить, что Моргана была лидером ведьм холодной зимы, которая обладала ледяной родословной. Все ее ледяные заклинания превосходили обычных ведьм холодной зимы, будь то по силе, радиусу или эффекту. Если бы она активировала свою ледяную родословную, все ее ледяные заклинания не имели бы отката. Так, она одна сможет превратить все в радиусе 5 километров в ледяной мир, лишенный жизни. Сила ведьм холодной зимы была хорошо известна даже в древние времена. Между тем, Мэри, которая сражалась с Морганой, была вампиром, который был близок к пику второго класса. Она шла по пути адепта родословной. Мэри, пик второго класса. Профессия. Адепт родословный, вампир. Телесные атрибуты. Сила 15, телосложение 17, ловкость 29, дух 18. Профессиональные навыки. Подчинение. По основным признакам было видно, что расстояние между Мэри второго класса и Морганой третьего класса было огромным. Конечно, отчасти это было связано с собственными профессиональными способностями Мэри. У вампиров большинство профессиональных навыков проявлялось в подчинении. В отличие от других адептов, Мэри обладала способностью быстро создавать потомков. Вот почему их нужно принять во внимание при оценке ее реальной боевой мощи. В настоящее время у Мэри было два кровавых рыцаря продвинутого второго класса, три кровавых эльфа начинающего второго класса и кровавый дракон промежуточного второго класса, который все еще находился в процессе восстановления. Кроме них у нее также было 13 кровавых эльфов первого класса и почти сотня обычных вампиров. Если бы она заставила всех этих подчиненных сражаться, Мэри была бы одной из самых могущественных личностей среди адептов второго класса. И все же, хотя власть Мэри была огромна, она была незначительным побочным персонажем. Ее можно было победить одним движением пальца, если сравнивать с Морганой. Однако при необычайной ловкости Мэри Моргане было бы трудно поймать ее. В конце концов, 29 очков ловкости давали Мэри невероятную скорость движения и реакции. Тем не менее, Мэри было трудно оставаться в этом состоянии в течение длительного периода. Судя по ее короткой встрече с Морганой в прошлый раз, Мэри могла поддерживать это состояние только в течение 5 секунд. Через 5 секунд дух истощится. Иначе в совершенно неподвижном мире даже могущественная ведьма не смогла бы избежать смерти от ее рук. Эта короткая встреча с ведьмой третьего класса многому научила Мэри. По крайней мере, она считала, что нашла путь развития. Если бы она смогла улучшить это сверхчувствительное состояние, ее боевая мощь возросла бы в геометрической прогрессии. Таким образом, вернувшись в башню судьбы, она спряталась в своей комнате и больше не показывалась. Казалось, что она не выйдет, пока полностью не выяснит эту свою странную новую способность. Тихое болото. Некогда страшное болото теперь полностью изменилось. Все было заморожено. Свирепые магические существа, собравшиеся по всему болоту, превратились в дрожащих ягнят перед неистовой ведьмой третьего класса. Тихое болото теперь соответствовало своему названию. Теперь здесь не было жизни. Моргану окружала разрушительная буря, когда она стояла у входа в погибель дракона. Она смотрела на таинственную башню вдалеке, не в силах скрыть ярость. Кучка крыс осмелилась использовать схемы и уловки, чтобы поиграть с ней. Унижение Морганы было не описать. Этот месяц поражения и неудач был подобен пощечине. Моргана могла представить себе презрительные взгляды, которые бросит на нее ведьмы, когда она в следующий раз появится на совете ведьм. Гордость ведьмы третьего класса не может быть запятнана. Моргана взревела, ее глаза таинственным образом стали молочно-белыми. «Лидер, вы не можете пойти», — Сера привела остальных ведьм. Наконец на ее холодном и бесстрастном лице появилось выражение озабоченности. И все же, когда она увидела ужасающие глаза Морганы, которые стали совершенно белыми, Сера поняла, что она не сможет остановить то, что сейчас произойдет. Моргана запустила свою ледяную родословную. Если она не даст волю своей ярости, то может даже навредить собственному телу. Ведьмы холодной зимы переглянулись, и у них не было другого выбора, кроме как отойти в сторону и наблюдать, как Моргана превратилась в огромную снежную бурю и медленно пошла в погибель дракона. «Рил, пусть придет третья эскадрилья ледяных стражей Энмис. Санас, иди в клан и приведи всех снежных зверей. Цирка, ты ведешь остальных и остаешься рядом с лидером». Остальные ведьмы быстро начали действовать. Они вскочили на свои метлы и поспешили к местам своих назначений. Сама Сера продолжала стоять на месте. Наконец она вздохнула и медленно исчезла. Глава 871. Моргана медленно шла по драконьей погибели. Все в поле зрения было трагической и проклятой землей, утопающей в высокой траве. Время от времени она замечала вдалеке огромные драконьи кости, скрытые грязью и песком. После десятков миллионов лет ветров и песка кости были совершенно белыми. Время от времени раздавались крики обиженных духов. По бесплодным лугам бродили существа. Они собирались в стаи по двое и по трое, беспокойно патрулируя землю. Всякий раз, когда они видели чужаков, они роем бросались вперед, используя свою бесстрашную свирепость, чтобы навсегда оставить могильщиков на этой земле. Говорили, что в глубинах драконьей погибели был спрятан проклятый алтарь из драконьей кости, а материалы, используемые для создания алтаря, были костями и кристаллом дракона высокого класса. Вот почему так много могильщиков и кладоискателей ходили в это место, несмотря на то, что знали о его опасности. Они мечтали откопать один или два кристалла дракона и жить без забот. Конечно, они пришли и остались здесь. С тех пор появилась еще одна группа воющих духов. Естественно, как лидер ведьм холодной зимы, Моргана знала об этой легенде гораздо больше, чем обычный человек. Алтарь из драконьей кости действительно существовал. Однако он существовал не в пустыне, а глубоко под фундаментом башни судьбы. «Хотите выкопать алтарь из драконьей кости? Сначала снесите башню судьбы». Причина, по которой башня судьбы смогла стать землей происхождения ветви судьбы, была во многом связана с этим алтарем. Можно было утверждать, что башня судьбы не была бы столь таинственной, если бы не алтарь из драконьей кости. Откуда именно взялась способность чувствовать судьбу, с которой рождались все ведьмы судьбы. Алтарь под башней судьбы. Так, гораздо точнее было бы назвать ведьм судьбы хранителями драконьей погибели, а не владельцами. Что же касается того, почему ведьмы судьбы вступили во владение алтарем из драконьей кости. Судя по информации, хранящейся в Совете ведьм, это было как-то связано с королевой ведьм древних времен. Однако конкретные детали были утеряны из-за отсутствия записей. В своей ярости Моргана проигнорировала все табу, оставленные с древних времен, и ворвалась в драконью погибель. Казалось, они почувствовали сильное желание убить, потому что мстительные духи, магические существа и монстры бросились на Моргану. С падением предыдущей ветви судьбы мощь этих диких зверей значительно уменьшилась. Однако приказ защищать башню, оставленный в их душе клеймом, еще сохранялся. Вот почему монстры и магические существа продолжали мужественно атаковать, даже если они знали, что не противники ведьмы третьего класса. С их слабыми способностями первого класса они были превращены во всевозможные ледяные скульптуры, прежде чем смогли приблизиться к Моргане. Позади осталась снежная дорожка шириной в 1000 метров. По обеим сторонам тропы виднелись ледяные скульптуры в различных позах. Если стереть снег с поверхности скульптуры и посмотреть сквозь полуметровую толщу льда, то там будет злобный зверь. К сожалению, теперь они лишились жизни и превратились в новых блуждающих духов в драконьей погибели. Ни одно существо не могло приблизиться к Моргане на протяжении всех 50 километров ее путешествия к башне судьбы. Однако, когда свирепая снежная буря достигла башни судьбы, перед башней возникло природное явление шириной в 1 километр. «Алиса, выходи!» Этот голос был таким громким и свирепым, что пустошь вокруг нее содрогнулась. Группа мстительных духов вылетела из башни и начала кружить вокруг стен. Перед ней бесшумно возник силуэт, образованный исключительно из света. «Леди Моргана, не думала, что вы лично посетите мою башню. Добро пожаловать!» Моргана развела руки в стороны, и снежная буря таинственным образом раздвинулась, обнажив ее высокую и стройную фигуру. «Алиса, не выпендривайся. Как ты намерена закончить эту войну?» Огонь в сердце Морганы разгорелся ярче, когда она увидела самообладание Алисы. «Это будет зависеть от вашего отношения. Ведьмы из холодной зимы не имеют с нами реального конфликта. Эта битва была исключительно битвой за гордость. Если вы готовы оставить все это позади, война может закончиться в любой момент, ХМ. Тебе легко говорить, но кто возместит нам, ведьмам холодной зимы, все потери, которые мы понесли за последний месяц? Леди Моргана, войны между ведьмами всегда были такими, к такому нужно быть готовыми. Я уже сделала все возможное, чтобы свести бессмысленные убийства к минимуму. Иначе, хочешь сказать, Моргана прищурилась, хочешь сказать, что мои подчиненные не могут победить твоих? Разве это не так, леди Моргана? Ярость Морганы стала еще сильнее. «Я убью тебя, я убью тебя, леди Моргана, не забывайте, что нам, ведьмам, строго запрещено убивать друг друга. Особенно запрещены сражения между лидерами ведьм. Любая ведьма, которая нарушит правила, должна быть строго наказана советом ведьм. Вы намерены оспорить это? Я ничего не забыла. Алиса, ты тоже не забывай, что наши ветви сейчас находятся в состоянии войны. Сможешь ли ты отказаться, если я сейчас брошу тебе вызов?» Алиса невольно прищурилась, внутри нее засиял неописуемый свет. «Я не могу отказаться», — Моргана фыркнула. «Как ведьма третьего класса, я не хочу запугивать простую ведьму второго класса. Так что, если ты сдашься и передашь плененных ведьм, я принимаю твой вызов».